Миныка ждала ее и была слегка взволнована на момент, когда ее подруга вернулась, но слова Кабаиси девушку немного успокоили. Причины переживаний были просты. Сегодня ожидался прием по случаю заключения контракта и нельзя было допустить, чтобы хоть что-то пошло не так. Они договорились, и Айка отправилась на встречу с парнем, чтобы понять его настрой. «Отлично», — красноволосая выдохнула. «А сам он как?» Вопрос был задан как бы между прочим, словно она спросила о ничего не значащей безделушке. «Здоров, вполне адекватен, хотя расстроен. Не похоже, что он рад случившемуся. Я так и не смогла понять, собирался ли он проиграть или выиграть, но вот то, что вылезла его бесовская натура, это точно не по плану. Еще бы», — Миныка хмыкнула, — «его же уже пригласили на стажировку в КР, а теперь дорога для него туда закрыта». «Откуда знаешь?» — удивилась Айка, — у нее такой информации не было. Кира рассказала, ее отец там глава, и он ее просветил про это, когда все произошло, а также о том, что это все в прошлом. Бесов к ним не берут, да их вообще никуда не берут, кроме специальных подразделений в армии, потому как неадекватные совершенно, особенно такие молодые, как Алекс, могут взорваться в любой момент. Странные они, бессмертные. Кабаиси откинулась на спинку кресла и благодарно кивнула, когда Миныка подвинула ей кружку с горячим чаем. «Почему-то у нас таких нет, да и на Западе тоже, только здесь. Еще название такое, слишком громкое, мне кажется. Я интересовалась этой темой, потому как подозревала что-то такое еще в Японии и могу ответить тебе на некоторые вопросы. Бессмертные они потому, что когда были организованы самые первые отряды из таких пробужденных, а это было совсем в давние времена, то на счетах у них был девиз «Смерти нет», потому как в таком своем состоянии совершенно переставали ценить свою жизнь, стремясь любыми способами добраться до врага. Бессмерти. Так, они и стали бессмертными, а потом просто бесами. А почему они только здесь? Генетика, — пожала плечами Миныка. В средние века в этих и еще севернее местах любили перед битвой закинуться разными грибами, да прочим таким. Плюс селекция, для самых свирепых и стойких подбирали правильных жен, чтобы они рожали более сильных воинов. Сотни лет таких действий, и вот результат, новый аспект силы, который напрочь сносит носителю голову в момент активации голову, но физические возможности возрастают в разы. Вспомни, как Алекс молотил своего противника за ногу о землю, и это еще не предел. Да уж, — Айка задумалась, а потом сказала, — а ты знала, что его родители убили? Знала, он у Снежанны когда-то потребовал за помощь, чтобы она узнала, кто это сделал, но ты сама помнишь, что тогда ничего не вышло. Она посмотрела на подругу. А ты почему спросила? Он не забыл и хочет найти убийц. И что, его дело и право, но нас это не касается. Важно, чтобы он пока не узнал о не таком уж и счастливом браке Аманды, а дальше пусть делает, что хочет. Не строй из себя хуже, чем ты есть на самом деле, — блеснула на девушку подруга. Тебе не наплевать на него, иначе бы твои глаза не были опухшими, пока Алекс лежал без сознания. И что, — огрызнулась Миныка, — неважно, что и к кому я чувствую. Ясно. Благополучие семьи, вот что имеет значение, а он ничего не сможет ей дать, кроме проблем, потому выкини из головы эти мысли. У тебя тоже есть семья, ты поняла? Айка была задумчива и не ответила. Ты поняла? Не ори, — прозвучал тихий ответ. Я все помню не хуже тебя и уж точно получше понимаю все последствия, потому оставь свой приказной тон для прислуги. Тем более, что разговор об Алексе теперь потерял смысл, после сегодняшнего дня, когда он узнает, что все это был по большей части спектакль, не простит. Тишина воцарилась в гостиной, каждая из девушек думала о своем. Это все ради семьи, родных, — тихо сказала Миныка, — она превыше всего. Будь оно все проклято, — прошептала Айка. Прости, что? — в удивлении переспросил Аристарх Венедиктович, когда я прямо с утра пришел к нему в кабинет, при том, что утро было самое раннее, студентов почти не было и на меня особо никто не обращал внимания. Меня зовут Морозов Александр, все, что написано в моем личном деле, вранье. Не было никакого случайного темного, не было погибшего отца, я вообще не знаю того мужика, если он вообще был. Меня пытался убить Роберт МакДуган, меня похоронили на кладбище маленькой православной церкви Японии, но вот я здесь. Кто и зачем меня вытащил, не имею ни малейшего представления. Дом, в котором я живу, тоже не мой. Это все, — обвел вокруг, — не моя жизнь. Погоди, — остановил меня профессор, — я тебя понял, Ты все вспомнил, хорошо. Почему ты именно мне сейчас говоришь об этом? С такими новостями тебе нужно в правоохранительные органы. Это по их части, расследовать аналогичные случаи, устанавливать личность человека и прочее. Вот, положил перед ним на стол лист бумаги, вы мой декан и имеет право подписать. Профессор подвинул листок к себе и быстро пробежал глазами, хмыкнул, а потом посмотрел на меня. Ты хочешь взять академический отпуск, не проучившись и года? Да, хочу, кивнул ему, можете не подписывать, но тогда я просто уйду и все. Мне не важно место здесь, тем более, как показала практика, я получил здесь только проблемы. Куда ты собрался? Что будешь делать? Домой, я поеду домой. Аристарх Венедиктович с минуту пристально смотрел на меня, а потом взял ручку, быстро подписал мое заявление и поставил печать. Полгода у тебя есть это время, чтобы подумать и прийти в себя. Если через это время не вернешься, то тебя отчислят и больше ты поступить сюда не сможешь. Спасибо, кивнул ему и поднялся, после чего вышел из кабинета. Оказавшись в коридоре, бросил взгляд на экран смартфона. До встречи осталось немного времени, буду надеяться, что кидать меня не будут. Быстро спустившись по лестнице, я выскочил на улицу и скорым шагом отправился в небольшой парк на территории академии. Там были очень удобные скамейки, на которых можно посидеть и подождать, а еще крайне мало народа, если вообще хоть кто-то там будет кроме меня, что тоже неплохо для предстоящей встречи. Ждать вопреки опасениям долго не пришлось. Высокий парень и похожая на него девушка появились даже на пару минут раньше назначенного времени. Савельев, искренне рад, что ты не отдал концы. Виктор Ломов улыбнулся, сестра же его была, наоборот, серьезный, слушай, а неплохое ты представление устроил. Нет желания повторить, ни сегодня и ни в ближайшее время, отрицательно качнул головой. Понимаю, с такими деньгами есть и более интересные занятия. Не поделишься, куда потратишь, на мороженое. Ха-ха, уважаю, я тоже обожаю сладкое. Может, ближе к делу, не разделил его веселье. А я разве против? Только за, улыбка с лица парня не сходила, говори, куда переводить. Я протянул ему обрывок бумаги с реквизитами счета. Ломов в руки его брать не стал, только посмотрел и слегка поднял брови в удивлении. Однако, потом бросил сестре, Лена, посмотри. Девушка сделала шаг вперед, также заглянула, секунду подумала, потом кивнула. Нормально, только не рассчитывай на всю сумму с такими условиями, комиссия будет. Сколько? 1%, не задумываясь, ответила девушка. Мне подходит, переводи деньги. Девушка кивнула и быстро достала планшет из сумки, что висело на ее плече, включила и быстро начала набирать информацию с листка бумаги. Она была сосредоточена, после чего сама себе кинула и протянула планшет мне. Смотри, сумма переведена срочным платежом по твоим данным, отменить я его не смогу, потому через пару часов деньги поступят на твой счет. Бесплатный совет, когда это произойдет, переведи их еще куда-нибудь и чем быстрее, тем лучше. Надо говорить зачем, не надо, мотнул головой и отдал ей планшет. Хорошо, тогда я свою работу сделала. Она убрала гаджет в сумку и не прощаясь пошла в ту сторону, откуда они пришли, брат же задержался. Слушай, Савельев, ты все же подумай о моем предложении. Я просто чувствую в тебе талант калечить людей, а это во все времена нравилось людям. Сможем поднять очень неплохие деньги, кроме того, тебе еще бонусом достанется уважение и крайне хорошие связи. Мы же не навсегда студенты, закончим академию. Не старайся, у меня пока хватает заботы без этого, но о предложении твоем подумаю, обещаю. Договорились, Ломов не прекращал улыбаться, на прощание протянул руку. Я ее пожал и очень скоро остался один. Еще немного пройдясь по парку, вдыхая уже морозный воздух, я направился на выход с территории академии. По дороге уже попадалось больше студентов, многие останавливались и шептались за спиной. Как же, живой и спокойный бес, эко-невидаль. Не принято таким у нас светить, слишком уж много проблем бывает от сорвавшихся бесов и неважно, что не все такие и не всегда накатывает боевое безумие, меряют и гребут под одну гребенку, которая выстраивалась на поступках некоторых. Плевать, хотя должен сказать, что мне в какой-то мере повезло, что родился на 10 лет позже, потому как раньше я был бы обязан сразу прибыть в ближайший вербовочный пункт армии, а уже из него в подразделение таких же. Сейчас нет, могу этого не делать, Вот только надзор за мной будет с этих пор довольно строгий. Регулярно посещать контролеров и сдавать психологические тесты на адекватность, перед тем как уехать из города, опять же им должен сказать куда и насколько еду, а на новом месте сразу же известить местных о своем прибытии. Теперь, если что-то случится в городе, вроде убийства с особой жестокостью, то я не избегу проверки, где был, что делал, и все такое прочее, притом мне самому нужно будет доказать, что не я укокошил жертву. Весело, блин, вот и оставь пространство для ошибки. Привет, бес, раздался веселый голос сбоку, еще не убил никого, Воронцова, повернулся в сторону девушки, но она, конечно же, была не одна. Слишком много они стали проводить вместе, просто лучшие подруги. Айка и Минека были тут же, я не рад тебя видеть. Айка, Минека, кивнул японкам на секунду дольше, чем было нужно, задержал взгляд на брюнетке. Она обозначила улыбку уголками губ. «Не будь букой, Савельев», — не обратила внимания на мои слова Кира. «Не Савельев», — бросил девушке, «Морозов. Меня зовут Александр Морозов». «Не поняла», — она немного растерялась. «Ты за 2 недели успел имя сменить? Думаешь, это поможет? Не сменить, а вернуть». «Ладно, забей», — махнул рукой. «И вообще, мне уже пора, потому не буду вас стеснять своим присутствием». «Решил прогулять», — ехидно заметила Ватанабе. «Очень похоже на тебя». «Нет, бросил эту шарагу и уезжаю», — легко сообщил новость. «Ну а то, что бросил, возможно, не навсегда, то это детали, знать которые им не след». «Подожди, ты серьезно?» — резко протянула руку Айка, касаясь меня. «Совсем?» — наклонился к ней ближе и еле слышно прошептал. «Поцелуй был вкусный, слова меня тронули, но ты могла просто попросить рассказать». «Не собираюсь ли чудить с вашими драгоценными партнерами? Играть чувствами очень плохо, Айка, тем более с чувствами беса», посмотрел ей в глаза, «больше не попадайтесь мне на пути со своей подружкой, в противном случае тебе не понравится итог». «Эй, что за секреты?» Воронцова подошла ближе. «Кстати, ты не можешь уехать чуть позже, а то у меня день рождения в выходные и я хотела пригласить тебя. Обезьянку себе купи и ее показывай гостям», бросил ей. «Папе привет», развернулся и пошел наконец-то на выход, ощущая внутри неожиданную легкость от принятого решения. «Как там? Не получилось через дверь? Пробуй через окно, нахер такие советы? Лучше вынесу всю стену и зайду свободно». «Ну кто там хотел жизнь Сашки Морозова? Выходи на белый свет, покажи свою рожу, а я тебя встречу». Он все понял, Айка зло посмотрела на Минека. «Ты понимаешь? Раскусил игру. Успокойся». «Пожалуйста», Ватанабе осторожно приблизилась к подруге и попыталась обнять, но та сделал шаг назад. «Не смей, это твоя вина, тебе и исправлять». Кабаиси была в ярости, лицо побелело, а глаза налились синевой. «Контракт сегодня будет подписан и на этом моя помощь закончена, пока ты все не исправишь». Она собралась уйти, но задержалась и добавила, «Если он выживет в этот раз и вернувшись, простит, то знай, я буду на его стороне». «Даже если он пойдет против тебя, думай, Ватанабе, кто тебе реально дорог», после чего резко отвернулась, так что ее длинные черные волосы взметнулись темным крылом и стремительно ушла. «Да», без обычной своей ехидной манеры проговорила Кира, «у вас все не просто похоже. А что за история с именами? То Рома, то Саша, и у вас явно есть общая история. Пойдем, пройдемся и я расскажу, раз уж он сам открылся, то и мне скрывать не имеет смысла». Тяжело вздохнула Минека, а потом незаметно смахнула слезу, «заодно подышу, воздух просто необходим». «Хорошо, пошли». Какое-то время они шли молча, добрались до парка, по которому совсем недавно прогуливался сам Александр. Воронцова не торопила с рассказом, а просто шла рядом. Его настоящее имя – Александр Морозов, но мы с Айкой узнали его, как Алекса Танаку. Он был принят в их клан, но полноправным членом не являлся. Можно сказать, шел прицепом к своей сестре, Асами. Впрочем, она ему не родная и, как оказалось, родители тоже у него были не родные. Как это? Сестра не сестра, родители тоже не родители, не поняла Кира, слишком уж на фильм похоже. Как есть, пожала плечами девушка, его мать, урожденная Танака, сбежавшая в молодости и вышедшая замуж за отца Алекса, когда тот у него уже был. Потом родилась Асами, но, как оказалось, отец был не родным ему. А кто родной, никто не знает. Так случилось, что родители погибают, но ходят слухи, что их убили и брата с сестрой забирает клан Танака себе. Принимает в род, но полностью только сестру, Алекса вышвыривают. Не на улицу, конечно, но похоже. Дали жилье, минимальный ежемесячный пансион денег, но я, если честно, не понимаю, как он жил на них, мне на карманные больше давали. Она усмехнулась, и от доброты душевной не иначе устроили в старшую школу, в которой учатся детишки кланов. Ау, представляю, что ему пришлось пережить. Ты меня извини, но я знаю, как у вас относятся к чужакам. На правду не обижаются, грустно улыбнулась Ватанабе. Еще учти, что он был непробужденный. Кира не нашла, что сказать на такое. Ей даже было трудно представить, как парню было сложно. Не напрягайся, не получится понять, что ему пришлось пережить. Хорошо еще, что он пришел к нам не на целый год, в общем продержался, а потом каникулы и вот после них он изменился. Стал давать отпор, появилась сила, а потом, она сглотнула ком в горле, я его спровоцировала и подставила. Так было нужно, Алекс был прекрасным кандидатом на роль крайнего, так все закрутилось. Дальше больше, покушение уже на него. Стоп, покушение, кто, ты, нет, конечно, часть я уверена была от Киллиан. А вот другая часть, привет отсюда. А американцы тут при чем? Он связался с их дочерью, там все было крайне серьезно. Погоди, это с которой? С Амандой. Так она же, не поняла Кира. Старше? Ну да, пожал именно плечами, но им это не помешало. Тем более Алекс выглядел старше, да и вел себя не как подросток. В общем, кто хотел убить его отсюда, я не знаю, а вот мать Аманды серьезно на это нацелилась. Да еще и Макдугана на это подписала. Он его и убил. Почти. Как это? Почти. Минека остановилась и, увидев скамейку, присела на нее. Кира не отстала. Японка огляделась. Рядом никого не было, и тогда она достала телефон, ввела пароль, потом еще раз и только тогда протянула его Воронцовой. Смотри. Блондинка взяла смартфон и нажала на старт. Очень быстро она начала бледнеть, а потом махнула и закрыла рот рукой. Никогда ей не приходилось видеть действие темного аспекта, и это было ужасно. Молодой, красивый парень за минуту превратился в высохший труп. А как он перед этим кричал, и хоть звука не было, но Кира прекрасно поняла по распахнутому рту, что ему очень больно. Но как, он не мог выжить, потрясенно сказала девушка, возвращая телефон. Не знаю как, но когда мои люди вскрыли могилу, она оказалась пуста, и кто его вытащил, тоже неизвестно. По его словам, он несколько лет был в больнице, как овощи очнулся каких-то полгода назад, а память вернулась пару месяцев назад. Вот такая история. А ты и Айка, она и он? Кира не закончила. Хм, нет, просто он ей всегда нравился, и даже больше, она так и не смогла задавить в себе это. А ты? А я смогла, я верю, что смогла, тихо ответила Минка. Думаешь, она до сих пор влюблена, а ее не смущает их разница в положении? Что он чужак для вас? Нет, Минка улыбнулась, не смущает, плевать она хотела на то, что думают другие. Сейчас остановило только то, что его возможные действия могли сильно навредить ее семье. Слышала о союзе нескольких кланов, Кира кивнула, мы боялись, что Алекс сорвется и попытается как-нибудь отомстить Макдугану, потому и держались от него в стороне, чтобы не обострять, а оказалось, все было зря. Ему были важны только родители и узнать, кто их убил. Даже сегодняшнее представление было рассчитано на это. Показать всем, кто заинтересован, что мы не имеем к нему никакого отношения. Я уверена, что имя он свое старое вернул для этого, и про память рассказал всем, кто хотел услышать. Этот дурачок, она сказала это не как оскорбление, а с нежностью, чем вызвало удивление на лице Киры, а потом улыбку, собрался половить рыбку на живца, заранее выводя всех, кто хоть как-то с ним контактировал, из-под удара. Я уверена, что он и Айке гадостей наговорил, чтобы она даже не думала ему как-то помогать. Ты так спокойно говоришь об этом, хотя сама Воронцова не договорила. Что, люблю? Резко спросила Ватанабе. Нет и еще раз нет, так будет лучше для всех, иначе еще и моя мать захочет его убить. Неожиданно блондинка звонко рассмеялась. Вашему Морозову или Савельеву, кто он там на самом деле, реально не везет на девушек, в особенности на их матерей. Чемпион по нахождению будущих тещ. Это вы так мать жены называете? Распахнула глаза Минка. Не говори глупости, мы вместе не будем, да и не со всеми ему так не везет. У Айки, например, вполне нормальная мама. Она не будет так радикально реагировать на него, она задумалась, я почти уверена в этом. Воронцова только еще громче рассмеялась в ответ на эти слова. Глава 13. Городское кладбище областного центра находилось на окраине города и было огромным. Не потому, что люди часто умирали здесь, а из-за древности этого места. Говорят, что тут начали хоронить чуть ли не с основания поселения. Прав это или нет, непонятно, но то, что встречались здесь надгробия с датой смерти поры вековой давности, это точно. Здесь всегда кто-то был. Родственники приходили проведать умерших или поухаживать за могилами, местные работники чистили дорожки между рядов оград и просто могил. Всегда, но не сегодня. С утра повалил снег и заканчиваться не хотел. Большие и тяжелые хлопья медленно падали густым потоком, укрывая землю толстым слоем мягкого снега. Местные работники справедливо подумали, что нет смысла сейчас напрягаться с уборкой, пока метель не закончилась, пустая трата сил и времени. Вот когда станет потише, тогда и можно будет пройтись специальными снегоуборщиками. Потому никто не видел, как через открытую калитку в заборе прошел 20-летний парень. Он шел с непокрытой головой и сжимал в руках букет белых лилий. Пройдя несколько рядов, он свернул в одну нужную ему аллею, прошел еще немного и остановился напротив небольшой оградки, за которой было два памятника. По виду этого захоронения можно понять, что сюда давно уже никто не приходил. Местные работники ухаживают за территорией, а не могилами, во всяком случае бесплатно. Вот и здесь, несмотря на снег, было видно, что участок зарос травой, на надгробиях остатки осенней листвы, а на фото слой пыли, который мешает четко разобрать лица умерших. Парень с минуту посмотрел, а потом решительно отворил протестующе скрипнувшую калитку в ограде, зашел внутрь и опустился на колени между двух могил. Букет он положил на одну из них, а потом стал бережно очищать фотографии. «Здравствуйте», — хрипло прошептал он, когда фотографии были очищены и на него с них смотрел серьезный мужчина и красивая улыбающаяся женщина. «Я вот тут цветы, твои любимые, мам. Простите, что так долго не приходил, я не забыл, совсем нет, просто. Сложно все, не получалось раньше и... Но я помнил, всегда помнил», — он порывисто вздохнул, «как же мне вас не хватает. С Асами все хорошо, я думаю, что хорошо. Она у твоего отца, мам, и о ней есть кому позаботиться. Представляете, я поступил в академию, на теорию игры. Круто, правда? Вы бы гордились мной и сильно удивились. Вы же гордитесь, мама, папа, гордитесь». Его плечи затряслись, а на снег закапали горячие капли из глаз. Долго он еще сидел, склонив голову у могил, рассказывая, запинаясь и перескакивая с одного на другое. Уже начало темнеть, и снег перестал идти, когда один из работников кладбища обходил территорию и заметил одинокую, сидящую фигуру. «Извините, вам плохо?» Осторожно подошел он ближе. Фигура шевельнулась и посмотрела на мужичка, отчего у того побежали мурашки по коже табунами. На секунду ему показалось, что на него взглянули совершенно черные глаза, но нет, привиделось, просто вечерние тени так упали на лицо молодого парня, который стал подниматься с колен. «Извините, еще раз и на всякий случай», — извинился мужчина, «но скоро ворота закрываются, а ночью здесь посторонним находиться нельзя». «Я не посторонний», — прозвучал хриплый голос, «тут родители мои лежат». «Я понимаю, но такие правила», — работник сделал шаг назад, когда парень вышел за ограду. «Кому заплатить, чтобы ухаживали?» Он показал на могилы рукой, «не забывали». «Я вряд ли», — он прервался. «Это в администрации можно, а можете и мне», — ответил мужчина и тут же пожалел, что назвал свою кандидатуру. Уж больно взгляд стал нехороший у этого посетителя. «Тебе, я заплачу тебе», — он сунул руку в карман и достал деньги, после чего, не пересчитывая, сунул в руку мужичку. «Но тут много. Ухаживай за ними, смотритель, и не обмани, за такое не пожалею», — после чего в последний раз оглянулся, вздохнул и, хлопнув по плечу работника, пошагал в направлении выхода. «Кто меня за язык тянул?» — прошептал мужик и посмотрел на деньги в руке. Их было реально много, но это не радовало, слишком уж наниматель был жутковатый, с таким шутить не стоит. Служитель кладбища вытер выступивший пот со лба, деньги сунул в карман и подошел к ограде, после чего прикинул фронт работы и быстрым шагом направился в хозблок за инвентарем. Деньги он решил начать отрабатывать сразу же, а то мало ли чего. «Я вернулся в свой город. Вроде и не было-то меня здесь всего пару лет, а такое ощущение, что целая жизнь прошла». Он был вроде такой же, знакомые улицы, места, но все же что-то было новым. Открылись другие магазины, поменялись вывески, да и я уже не тот школьник, что гулял здесь когда-то. Снимать ничего не стал, а заселился в наш старый дом. Он по закону еще 5 лет мог стоять закрытым, и только по прошествии этого времени, если никто из наследников не появляется, то он бы переходил в пользу города, но пусть обломится, я вернулся. Правда, для начала пришлось, пока был в столице, подать заявление на восстановление меня, как Александра Морозова, только результата дожидаться не стал, а уехал, предварительно сказал куда и насколько. Без же, за нами нужен глаз да глаз. В сам дом попасть вообще проблем не составило, запасные ключи я знаю, где у нас были спрятаны, а коммуникации я лично отключал, когда уезжали, и проблем с их включением тоже не было, хотя внутренне готовился, что что-то могло случиться, но повезло, электричество и вода исправно появились. Конечно, у соседей возникли вопросы, что это за хрен появился в доме. Пришли разбираться и вызвали наряд полиции, но пусть не сразу, но узнали. Полицейские же, забив мое имя в свою базу, помрачнели и только буркнули, чтобы не забыл на учет встать, а потом уехали. Ну да, их понять можно, была спокойная улица, а теперь получите и распишитесь беса, который в армии не служил и подготовку по контролю не проходил. Думаю, об этом скоро все патрули знать будут, вот им радость-то, но ничего, потерпит. Пережив положенные расспросы от соседей, как я и где, скупо им ответил, и они отстали, с пониманием люди, в душу лезть не стали, только сказали, что если что, могу по-соседски смело обращаться, подскажут и помогут. Оставшись один, на пару дней погрузился в рутину приведения жилья в порядок, а еще на борьбу с самим собой. Слишком тяжело оказалось находиться здесь, многие вещи напоминали о прошлом, о том, как мы здесь жили. Пришлось терпеть и делать, правда, сил долго находиться в комнате родителей не нашел, а потому вообще ее просто запер и больше там не появлялся. С комнатой Асами было проще, я верил, что еще увижу ее, и потому не нападало столько эмоций, как у родителей. В любом случае, как бы ни было, но более-менее в порядок все привел. Пыль стер, снег на участке перед домом вычистил, и только тогда, когда все было готово, поехал на кладбище, самое тяжелое оставил напоследок. С кладбища я вышел, когда уже было темно и снег почти закончил падать, наметя и без того немаленький слой, отчего ноги вязли в нем, но мне особо неудобств не доставляло. Вообще, если честно, ни на что не обращал внимания, а просто шел по тротуару вдоль дороги, погруженный в свои мысли. Со стороны, конечно, могло показаться, что был расстроен, но это было не совсем так. Наоборот, выговорившись и выплеснул все, что накопилось на душе, стало легче, словно реально поговорил с родителями и наконец-то смог сказать все то, что не успел раньше. Наверное, от этого теперь было легче. А какого, спрашивается, я вообще тут забыл. Похерив шанс по-тихому получить доступ к архивам ПКР и поставив себя в положение, при котором так и так должен быть на виду, я решил максимально это вот на виду усилить. В жопу всяких ром и тем более Савельевых, Александр Морозов. Думали подох, обломитесь 10 раз, живее всех живых. Кто там убить пытался? Не выполнена ваша работа, прошу на свет белый, покажите лица свои, не стоит стесняться. То же самое относится и к тем, кто меня вытащил. Добро пожаловать к открытому разговору. Планы там всякие на мою персону и мысли ваши очень мне интересные, прошу озвучить, говноеды, потому как не верю в доброту бескорыстную. Везде засветился с памятью своей вернувшейся, а потому кто-то да вылезет, осталось только подождать и думаю недолго. Заказ на голову одного Морозова уже поступил. Откуда знаю? Первое, что сделал, когда познакомился с теневой стороной сети, я постарался найти, каким образом и через чего получают задания люди, специализирующиеся на устранении неугодных лиц. Я очень хорошо помню слова того снайпера, что заказ на меня тогда поступил всем. Нашел. У этих упырей чуть ли не профсоюз свой есть, в который ты платишь взнос, а они тебе предоставляют возможность получить заказ, гарантию оплаты и безопасную связь с заказчиком. Пришлось напрягаться, собирать необходимую сумму. Дуэль мне в этом очень здорово помогла, хоть здесь от нее польза. Если короче, то теперь у меня есть официальный доступ на их биржу труда. Блин, я просто охренел, когда первый раз открыл приложение, установочный файл которого мне прислали. Международная биржа людских пороков. На любой вкус и цвет задания, похищение, убийство, Контрабанда – это еще самые безобидные разделы того, что там было. Прямо в этом же приложении был магазин, где ты мог заказать хоть танк доставкой с подарочной лентой, только плати и тебе его притащит. Жесть полнейшая, но теперь я узнаю, когда туда поступит заказ, а там останется подождать. Казалось бы, это тупиковый ход. Ну получится справиться один раз, ну два и что? Заказчиков-то не получится узнать, заказы размещаются анонимно, но есть нюанс. С каждой неудачной попыткой цена будет расти, условия усложняться. Мой расчет на то, что в конечном итоге за мной придут не простые исполнители, а люди самого заказчика. Кроме того, попробую покопаться в самом городе и поискать, вдруг замели не все следы. Может, кто-то что-то видел или слышал. Не бывает идеальных исполнений, всегда останутся крошки, которые мне нужно будет найти. После кладбища я не поехал домой, а пошел по улице в сторону центра. Уличные фонари хоть и зажглись, но толку было мало, они несколько тьму разгоняли, больше теней добавляли. Иногда мрак отступал под светом фар проезжающих по дороге машин, но их было мало. Поздний вечер и все движение было ближе к центру, а на окраине редко. Про прохожих и говорить не стоит, мало кто решится гулять здесь так поздно, рискуя познакомиться с не самыми законопослушными здешними обитателями. А как по-другому? Рабочая окраина. Пиликнул телефон и на секунду мое лицо осветило светом от включенного экрана. Хмыкнув, сунул в карман смартфон и не спеша потопал дальше, торопиться было некуда. Через некоторое время дорога сделала поворот, притом фонарь на повороте не горел и из-за этого там сгустилась тьма, которую разгонял только свет из окон домов рядом. Шагая по тротуару, обратил внимание на машину, мигающую аварийными сигналами. При ближайшем рассмотрении это оказалась небольшая спортивная машинка, на каких любили ездить девушки из золотых в академии. Встретить такую здесь не то что неожиданно, город не маленький и не бедный, но именно в этом месте странно. Что бы ей делать в таком районе? Хотя у меня есть мысли, кто это и зачем. Эй, извините, слышите? Эй, хлопнула дверь машины и раздался молодой девичий голос. Да, блин, постойте же, быстрые шаги и меня хватают за рукав, после чего сильно дергают. Пришлось остановиться и повернуться к настырной девке. Конечно, кто же это еще может быть? Мне на них везет похоже. Не стоит дергать за рукав посередине темной улицы на окраине города человека, тем более если он не желает останавливаться, сказал, повернувшись к девушке лицом, это может плохо закончиться, тем более если ты красивая молодая девушка. Ну да, красивая, как и все сверхи, черные блестящие волосы спускались ниже талии, стройная фигура и милое идеальное лицо, которое могло бы привлечь внимание даже в академии, а там красоток хватало с избытком. На ней была короткая белая шубка, сапоги на довольно длинных каблуках и явно короче, чем нужно платье, край его подола выглядывал из-под шубки. Все вместе создавало притягательный и провокационный образ, рассчитанный только на одно – вызвать определенное желание у всякого, что посмотрит на эту девушку. А то я сама не знаю, но в этой дыре совсем никто не останавливается, а телефон, как назло, сел. Дай позвонить, а? Она продолжала держать меня за рукав, словно опасалась, что стоит только отпустить, как я тут же пропаду или сбегу. Отвечать не стал и просто молча протянул ей смартфон. В этот момент хлопнула вторая дверца машины и послышался еще один девичий голос. «Настя, ну что там? Сейчас, позвоню Олегу, чтобы прислал кого-нибудь. Подожди», потом посмотрела на меня и зачем-то пояснила, подруга. «Меня, кстати, Настя зовут. Если быть точнее, то Анастасия Ростова», и выжидающе уставилась в мою сторону. «Звони быстрее, Анастасия Ростова, и можешь уже отпустить», проигнорировал ее вопросительный взгляд. Девушка фыркнула и быстро набрала известный ей номер, послышались длинные гудки. Ответа не было. Она набрала еще раз и с тем же результатом. «Вот же гадство», ругнулась девушка и протянула мне смартфон обратно, не отвечает. «Слушай, а ты не знаешь номер какого-нибудь эвакуатора или еще чего? Ну чтобы нам помогли, такси не вариант, угу, а машину так прямо бросить, от нее же к утру даже кузова не останется», возмутилась Настя. «Это да», хмыкнул на это, «потому как есть такой грешок у этого района, ладно, пошли посмотрим, может и получится чего». «Ух ты, вот свезло, так свезло», радостно улыбнулась девушка, «было бы здорово, если бы ты нам помог, правда, может скажешь, как тебя зовут?» «Морозов Александр Морозов». «Очень приятно», кивнула она и поторопила, Пошли быстрее, а то надоело тут торчать. Я немного понимал в машинах, все же отец занимался их ремонтом и меня тоже натаскивал в этом деле, но не скажу, что стал прям мастер. Так, тут чуть-чуть, там немного, ничего особенного, но починить смогу в случае чего. С этой же машиной я тем более был уверен, что все получится в лучшем виде. Пророб же типа, да и не сломана она. Ростова отперла капот, но компанию мне не составила, а осталась в салоне с подругой. Я же включил фонарик на телефоне и стал осматривать самые очевидные места гипотетической поломки. Если же говорить проще, то усиленно создавал вид диагностики. Первый акт представления должен быть сыгран полностью. Попробуй завести. Через некоторое время стукнул пальцем по стеклу с водительской стороны. По движению тени за ним я понял, что Настя кивнула, а потом послышался звук стартера и через секунду двигатель запустился, ровно и мягко шелестя. «Ух ты, круто!» Выскочила из машины девушка. «Да ты просто мастер, очень нас выручил. Спасибо тебе большое, если бы не ты, то не знаю, сколько еще бы стояли тут. Спасибо!» Она сделала резкий шаг в мою сторону и быстро чмокнула в щеку. «Сколько мы тебе должны?» «Ничего», пожал плечами и захлопнул капот. Там было все просто. «Блин, ну так дело не пойдет. Ты потерял свое время, помог нам и вообще. Давай хотя бы подвезем тебя, заодно подскажешь, как добраться до одного места здесь. Мы просто не местные, в гости приехали». «Ну так как? Не парься, не надо мне ничего, я лучше пойду». Немного неуверенно сделал шаг назад, подышу свежим воздухом. Неожиданно меня обдало просто восхитительным ароматом, от которого все мое естество воспротивилось моим словам уйти. Наоборот, тело стремилось остаться, в особенности одна его часть, которой очень уж приглянулась эта девушка. «Ну зачем же упрямиться?» Раздался еще один голос сбоку от меня, от которого по мне побежали волнительные мурашки. «Отвезем, куда скажешь или можешь ехать с нами. Зачем пропадать такому вечеру, который может перейти в волшебную ночь?» Вторая девушка словно материализовалась рядом со мной, но на ее лицо я совсем не обратил внимания. «Да и зачем, если есть эти глаза, что буквально завораживают, соглашайся», прошелестел шепот, а потом был поцелуй, что показался самым прекрасным на свете, самым желанным от самой любимой девушки. «Пойдем». Меня потянули за руку к машине, и я не стал сопротивляться, послушно идя за этими двумя обольстительницами. «Ты за руль», прозвучала команда, и Настя быстро оказалась на водительском месте. Притом команда была отдана жестким и властным голосом, но ко мне же обратились ласковым и нежным, а мы будем на заднем сиденье. В салоне машины пахло очень приятно, дорогой, кожей и тем ароматом, что взбудоражил кровь еще больше, но это я заметил мельком. Все мои мысли занимала девушка, что села рядом и тут же прижалась очень тесно, сразу же подарив еще один поцелуй, из-за которого я чуть было не перешел к более активным действиям, но она умело пресекла эти попытки. «Потерпи, мой хороший», ее пальчики медленно прошлись по моей щеке, «скоро мы приедем и ты все получишь, все, что хочешь и заслуживаешь. Любая твоя фантазия будет исполнена, а главное, я стану твоей», снова легкий поцелуй. «Ты мне веришь, любимый?» «Верю», услышь я свой голос, то не узнал бы его, настолько он был хриплым, словно сорвал его, но мне было наплевать, желание затмевало все. «Начни сейчас стрелять рядом, то не заметил бы. Верь мне, милый, верь, любимый», снова поцелуй, и на этот раз намного дольше. Она словно пила меня, столько было страсти в нем, столько желания. «Ускорься, парень силенный, могу не удержать на грани», где-то далеко прозвучали слова, слишком быстро и сильно распалился, а потому быстрее. Машина взревела и понеслась по ночным улицам города с бешеной скоростью, нарушая все мыслимые правила и законы, но я этого не видел. Губы целовали любимую, руки уже не слушались, вовсю уже прокладывая себе путь к тому, что было скрыто одеждой. Аромат, что источала кожа девушки, сводил с ума, стирая моральные рамки. Только шепот ее голоса еще продолжал действовать, с трудом удерживая от того, чтобы начать сдирать мешающие тряпки. Голос любимой, что доверилась мне, разве мог я ее подвести? Конечно, нет, но как же это было трудно. На месте послышался далекий и неважный голос. «Помощь, да», прозвучало вымученно, «не удержу, он почти уже ничего не соображает, еще немного и просто трахнет». «Милый», прорвался сквозь пелену в сознание еще один бархатистый голос, «мы приехали, пойдем быстрее, пойдем». Еще одни губы подключились к нашему танцу страсти, добавляя толику безумия. Скорее, мы куда-то шли, но я не смотрел, все, что волновало, было и так рядом, два горячих женских тела, что ни на миг не отлипали от меня, подпитывая дурман страсти и деля на двоих его последствия. Вот сюда, меня усадили в какое-то жесткое кресло, и тут же на моих коленях оказалась одна из девушек. Еще чуть-чуть и все будет. Ничего не соображал и не сопротивлялся, когда на одной руке защелкнулся браслет, да и понятно, не до этого, губы, наконец, добрались до груди желанной девушки. Вторую руку постигла та же участь, а потом ноги также зафиксировали. «Твою мать!» — хрипло проговорила девушка, соскакивая с моих колен, еще бы немного и уже сама бы не удержалась. «Не знаю, кто это такой, но что-то странное с ним», — согласилась вторая. «Наша сила не должна влиять на нас же. Плевать, главное, все закончилось». Та, что слезла с колен, быстро застегивала свою одежду, но получалось не очень, пальцы ее подрагивали, дыхание было сбито, глаза бегали по сторонам, старясь не смотреть на парня в кресле. «Когда он будет нас здесь?» «Уже едет», — посмотрела Настя на свой смартфон, приказывая держать парня пока под воздействием. «Да вот уж хрен», — отшатнулась вторая, — «твоя очередь, а я пока приведу себя в порядок, и не смотри на меня так, мне досталось больше твоего и точно не сдержусь». «Спасибо, но, нет, я не собираюсь представать перед боссом на члене пленника». «Ладно», — вздохнула Ростова и уселась на колени к парню, почти сразу впиваясь в поцелуя в его губы. Вторую девушку звали Алена, во всяком случае сейчас это было ее имя. Сколько она сменила их уже за все время, она, наверное, и сама уже не скажет. Ничего не поделать, такую судьбу и жизнь она выбрала добровольно. Возможно, сейчас, по прошествии стольких лет, если бы ей снова поступило то предложение, то она бежала бы от него, как от огня, но сделанного не вернешь и историю не перепишешь. Когда-то очень давно, она была юна и полна надежд на счастливое будущее. Лучшая ученица, красавица и просто прилежная девушка, собиралась поступать в академию, но не случилось, не повезло. История стара как мир, и таких происходит тысячи. Красотку давно и безуспешно добивался одноклассник, видный парень из достойной семьи, что была на хорошем счету в клане города. Привыкший к повышенному вниманию девушек, столкнувшись с отказом, он поставил себе цель добиться ее. С разных сторон парень пытался подступиться к красавице, но получал отказ. Алена совсем не собиралась становиться очередным трофеем в копилке местного ловеласа, а потому из раза в раз увиливала от его ухаживаний, но прямо старалась не хамить и однозначно не посылать ухажера по известному адресу. Понимала, что тогда он мог перейти к более жестким способам. Управа на Ромео вряд ли бы нашлась. У нее оставалась надежда, что успеет закончить школу, а потом уехать. Не успела. Выпускной, как же банально, красивое платье, танцы и немного спиртного, у кого-то много. Ухажер распалился сверх меры и, отбросив в сторону прежние уговоры, он знал о планах уехать девушки, под предлогом подышать и поговорить, позвал девушку на улицу, а потом просто затащил ее к себе в машину, отвез в укромное место, где взял все и даже больше, что считал давно своим. Пробуждение аспекта случается по-разному, но чаще всего, это когда будущий сверх испытывает очень сильные эмоции, и страх был одним из них. Алена стала сверхом в тот момент, когда парень уже несколько раз ее изнасиловал, притом обещая, что это не конец. Сила пробудилась в ней. Вот только какая она была: влиять на людей, подчинять их себе, разжигая в них желание и заставлять выполнять любые прихоти, но цена такого. У парня спеклись мозги в момент выброса ее силы, потому как она истово желала ему смерти в тот момент, а сама же девушка потеряла сознание. Их нашли, Алена без сознания, парень мертв. Было разбирательство, его семья рвала и метала, родители же девушки пытались отбиваться как могли, но силы были слишком неравны. Грозило красотке сгинуть в КР. Таких, как она, не оставляли на свободе никогда, а родителям смерть. Именно в тот момент появился человек, что предложил помощь, в обмен на ее верность и работу, ее семью оставит в покое. Она согласилась. Девушка стала медовой ловушкой по приказу своего спасителя. Ее обучили тонкостям работы со своим аспектом, показали, как расти и развиваться, вот только был нюанс. Максимальное воздействие ее силы было при сексуальном контакте, словно суккуба, она подчиняла во время прелюдии и самого акта мужчин по приказу, бывало и женщин, для силы не было разницы. Насмешка судьбы, Сама девушка не испытывала удовольствия от полового акта, не испытывала даже намека на это, наоборот, было стойкое отвращение к этому, потому как каждый раз перед ней всплывало лицо ее насильника. Наверное, это была единственная ее тайна. Сегодняшнее задание было необычно с самого начала. Захватить молодого парня, дождаться старшего и передать объект ему. Вроде плевое дело, но неожиданно их отправили на задание вдвоем с Настей. Еще одна девушка с похожими силами, с которой она иногда пересекалась не только на заданиях. Их вместе использовали только тогда, когда целей было несколько. Дальше необычного стало больше. Парень сопротивлялся, хотя Настя начала воздействовать силой сразу, даже не коснувшись его. Обычно после такого уже возникает легкий интерес и любое недоверие пропадает, но не в этот раз. Александр на контакт не шел, поводок спадал и Алене пришлось присоединиться к напарнице, только тогда парень поплыл и согласился ехать с ними. Девушке пришлось всю дорогу провести рядом с ним, постоянно разжигая и поддерживая в нем страсть, обволакивая своей силой, иначе контроль начинал спадать. Она могла чувствовать это. На месте, был снят специально дом, стало твориться вообще невообразимое. Вместо того, чтобы контролировать парня, она потихоньку начала терять контроль сама. В девушке разгоралось незнакомое ей до этого мига желание. Да, блин, она просто хотела этого парня так, что была на грани от того, чтобы наброситься на него по-настоящему. Вылетев из комнаты и почти бегом оказавшись в ванной, Алена включила холодную и пару раз плеснула себе в лицо, пытаясь унять жар, но получилось плохо. Мысли вновь и вновь возвращались к оставшемуся пленнику в комнате. «Да, что за дерьмо?» – яростно прошипела она, смотря на себя в зеркало, а потом влепила сама себе пощечину. Резкая боль немного прояснила в голове. Быстро скинув одежду, красотка забралась в душ и уже там включила холодную воду, стремясь быстрее скинуть с себя дурман. Было холодно, но она терпела, чтобы прийти в нормальное состояние. Нельзя представать в таком виде перед старшим, ей не очень хотелось узнавать, что бывает с агентами, вышедшими в тираж, тем более с ней. Слишком много секретов хранилось в ее прелестной головке, к тому же у нее были подозрения, что им с Настей и так осталось недолго. Когда девушка выбралась из душа, она уже смогла прийти в свое обычное состояние, холодная голова и ясный ум, который позволял уже долго выполнять задания. Одежду Алена надевала очень быстро, Настя не обладала ее силой и опытом, а потому могла зайти далековато, а с парнем явно что-то не так и неизвестно, что с ней будет после такого. Ворвавшись в комнату, девушка застыла столбом на пороге и этому было несколько причин. Первое, но не самое важное, ее напарница очень активно стаскивала одежду с их пленника, притом сама выглядела не сильнее одета, прозрачное белье, вот и все, что осталось на ней. Вторая причина была более серьезной, если не сказать катастрофой. Как это понимать? Прозвучал холодный мужской голос. В комнате находился не просто старший группы, а тот, кто когда-то делал то самое предложение Алене. Виктор Демидов, собственной персоной. Спать с ним в ваше задание не входило, Настя же совершенно не обращала внимания на посторонних, занимаясь своим делом и доспать, осталось совсем немного. А ты где была? Очередь ждала или, наоборот, эта дурочка вторая была, я, мы, это, а потом она ляпнула совсем тупую вещь, это не то, что вы подумали, ты начала тупеть, или шутка такая, тонкая темная бровь Демидова приподнялась, с вами потом разберемся, эту, он слегка мотнул головой на Настю, выкинь из комнаты, пусть в себя приходит, с ней тоже потом будем разбираться. Алена метнулась к парочке и буквально стащила девушку с парня за волосы, сейчас было не сантиментов, за такой прокол им могли выписать отставку, отправив отдыхать под травяное одеяло. Пожить же девушка еще собиралась, а потому протащила напарницу до душа и быстро закинула ее туда, врубив на полную холодную воду универсальное средство. В комнате почти ничего не изменилось. Демидов устроился на стуле напротив полураздетого пленника, на парне остались штаны, и внимательно его рассматривал. «Приведи его в состояние, при котором он сможет отвечать на вопросы», последовал приказ. Алена обошла стул с парнем по дуге и подошла ближе, только оказавшись четко за спиной, после чего положила руки на его голову и перед ее внутренним взором предстал серый туман, что заволакивал сознание Александра. Девушка удивилась, но не подала виду, с туманом было что-то не так, не было той плотности и однородности, к которой она привыкла и которую видела не единожды. Сказать или нет, не буду, пусть будет как будет, приняла она решение и стала снимать пелену с сознания, не всю, а так, чтобы он мог говорить и осознанно отвечать на вопросы, но при этом оставался под контролем. «Готово», — отступила она от него. «Хорошо», — кивнул Демидов, — «допрос будешь вести ты». Алена внутренне похолодела, ее сделают свидетелем, а значит, почти наверняка ей не жить, только маленькая надежда оставалась на то, что она не услышит ничего важного. «Я поняла», — кивнула девушка. «Его имя? Милый, скажи свое настоящее имя», — попросила она пленника, так лучше работала связь. «Александр Морозов, что с тобой случилось в Японии? Меня атаковал Роберт Макдуган темным аспектом, почти умер», — произнес бесстрастный голос. Алена мысленно присвистнула. «Кто тебя спас? Как ты вернулся в Россию? Не знаю. Не ври». «Я не вру, Виктор Олегович, он правду говорит». «Заткнись», — зло посмотрел мужчина на нее, «и не разевай свой рот без приказа. Спроси его, какого он приперся в этот город, почему покинул Москву быстро». Она передала, но ответа не последовало, парень просто смотрел вперед. Она еще раз спросила, но с тем же результатом. «В чем дело?» Мужчина резко поднялся и быстро оказался рядом с Александром и девушкой. «Я не знаю», — Алена отшатнулась, — «никогда такого не было. Гребаные шлюхи, вы ему что, мозг сожгли?» — прорычал Демидов. Никогда девушка не видела своего босса в такой ярости. Обычно он всегда холоден, нейтрален и никогда не опускался до таких оскорблений. Она не знала, что у того был за аспект, но никогда не видела проявления сильных эмоций, только сейчас. Виктор мгновенно оказался рядом с девушкой и схватил ту за горло, приподняв ее над полом. Она уже хрипела, когда не менее холодный голос сказал: «Отпусти девчонку». Алена, что безуспешно пыталась разжать пальцы на своем горле, скосила глаза в сторону голоса и если бы у нее оставался еще воздух в легких, то вскрикнула бы. Недавний пленник стоял за спиной сбоку от Демидова, уставившись на него совершенно черными глазами. В следующий миг он ударил. Глава 14. Демидова снесло с ног вместе с Аленой и впечатало в стену дома. Девушка чудом не потеряла сознание и смогла сообразить, что лучше ей отползти куда подальше и молиться. О том, чтобы вообще сбежать, пока не было и речи. Босс попытался вскочить, но парень уже был рядом, после чего резко и сильно ударил по одной ноге мужчины. Раздался противный хруст и вскрик боли, еще удар уже по другой ноге и снова хруст. После чего Морозов схватил его за шкирку и подтащил к креслу, на котором только что сидел сам. Закинул туда постановающего мужчину и зафиксировал его руки. Только после этого он посмотрел в сторону девушки. «Сиди на месте и не дергайся», — голос был лишен эмоций совершенно. Снова хруст, сломался один палец на руке Виктора. «Говори», — потребовал парень. «Тебя достанут, выродок», — выплюнул Демидов. «Ты все равно не жилец, а-а-а». Щелк, щелк, — выгнул парень пальцы пленника в другую сторону, а Алена каждый раз вздрагивала от противного сочного хруста. «Кто ты такой? Кто тебя нанял? За что меня хотят убить? Жизнь за семью», — прохрипел Демидов, а потом резко и сильно сжал челюсть. Не прошло и секунды, как его затрясло, а изо рта, глаз, ушей хлынула кровь. Парень что-то попытался сделать, Алена не поняла, что, но все было тщетно, мужчина очень быстро истек кровью, а потом затих. «Падаль», — ругнулся он, смотря на труп. «Ладно, для тренировки сгодишься». Сконцентрировался и выделил в своей энергии крупинки тьмы, после чего выпустил их в сторону остывающего тела. Они влетели в него мгновенно, и труп стал прямо на глазах усыхать, а в меня потекла энергия, но очень странная. Не могу так сразу понять, что она такое, но от нее меня начало словно распирать, как от резкого и сильного вдоха силы, только казалось, что она течет не по тем каналам, что были развиты. Она словно прокладывала свой путь к ядру, строя только ей понятную систему, но все это меркло по сравнению с тем, что меня практически выворачивало от ощущения мерзости. Словно окунули в дерьмо, которое забило рот, уши, глаза, кишки, скрутило в немыслимый узел, и только тренировки на себе молнии помогли мне сохранить самообладание, а не рухнуть на пол, заблевывая все вокруг. Труп рассыпался прахом, поток силы прервался. Два испуганных вскрика стали мне сигналом и тем, что помогло переключиться от мерзости, творящейся внутри. «Сидеть», — наставил палец на девку, благодаря которой мне теперь придется быть осторожным. Эта дура настолько сильно вливала в меня силу своего аспекта, что она во мне осталась с закономерным итогом. Не было печали, Вот только соблазнять всех подряд мне еще не хватало для полного счастья. А ты не стой столбом и положи вазу на место, она тебе не поможет. Приказал застывший в дверях Насте или как там ее зовут. К ней иди, а можно хотя бы на диван, на пол то зачем? Спросила девица, отставляя вазу в сторону. Я кивнул, в голове решая мучительную дилемму, что с ними делать. Пытать, блин, вот реально не хочется. Не потому, что мы довольно неплохо проводили время. Я почти с самого начала вернул полный контроль над собой, их сила просто растворилась во мне, и дальше притворялся, чему совсем был не против. Они красотки, которых можно было помять, только дурачок бы отказался. Так вот, о пытках, не знаю. Если бы они напали, то защищался бы, конечно, и убил, но пытать их. «Ты нас убьешь?» – спросила вторая, имя которой я так и не узнал. «Надо бы», – протянул, смотря на девиц. «А мы можем выкупить свою жизнь? Ну, попробуй». Настя сразу, что несмотря на свою дерзость сидела белее мела, поднялась и собралась снять с себя футболку, но я остановил. «Вы повернуты на сексе, что ли? Давайте, в темпе, рассказывайте, как на исповеди все и подробно. Тогда нам лучше свалить отсюда», – произнесла вторая девушка. «Кроме Демидова о нас и тебе здесь, знал еще один человек, он скоро начнет беспокоиться. Что предпримет? Не знаю, скорее всего прибудет группа поддержки. Странно, что Виктор один приехал, обычно такого не бывает, но группа в любом случае должна быть. Времени вряд ли много осталось». Не сводя с них взгляда, позволил себе минуту подумать, но не просто стоял, а быстро проверил оставшиеся вещи почившего гостя. Ничего, кроме документов, у него не было, даже оружия никакого, хотя, может, у него аспект был сильный, но как показала практика, это не панацея. Вот еще один момент, который нужно будет учитывать. Ясно. Значит, делаем так: вы едете со мной, там рассказываете все, что знаете, а потом валите на все четыре стороны. Хотя, окинул их взглядом, можете последовать за своим боссом или рискнуть напасть на меня, тогда сдохнете не только вы, но кто-нибудь еще. «Стоп, стоп», – быстро ответила та, имя которой пока не знал. «Не надо нам подробностей, и так все поняли. Едем с тобой и проблем не доставим, мы еще пожить хотим». «Хорошо», – кивнул и посмотрел на Настю, «тогда ты, быстро собирай все, что вам нужно, и валим отсюда». Одна девушка метнулась из комнаты, а вторая замялась. «А что тебя интересует? Для начала, кто вы нахрен такие?» Начал я терять терпение, заказ на меня хоть и поступил, но на первых порах так бы никто заморачиваться не стал, просто попытались бы пристрелить. «Заказ, об этом ничего не знаю», – осторожно ответила девушка. «Я и Настя работали на клан Демидовых, а сам Виктор состоял на службе во внешней разведке России». «Пиздец», – потрясенно произнес на это. Девкам совершенно не доверял, но пока они боялись, а они боялись, надо было выжать из них все возможное и желательно невозможное тоже. Дальше будет видно, но пока не дергаются. Убивать или тем более пытать не буду, не настолько я пока хладнокровен, еще остались моральные границы, которые не хотелось бы пока переступать. Доехали мы быстро на обычном такси, не на их же тачке ехать, мало ли что там в ней. Не, а что такого? Вызвал через приложение и накинул за скорость, только перед тем, как сели в него, напомнил невольным моим спутницам, что с ними будет, если начнут чудить, а для наглядности над ладонью закружилась черная, маленькая снежинка. Они прониклись, побледнели и доехали без проблем. «Твой дом?» – спросила Алена. По дороге узнал ее имя наконец-то, когда такси уехало и мы прошли к коттеджу. «От родителей остался», – ответил, а потом поторопил. «Проходите быстрее, не стоит лишний раз мелькать перед соседями. Сейчас ночь, но от случайности никто не застрахован. Думаешь, никто тебя здесь не найдет?» – спросила тихо Настя. «Спешу тебя расстроить, но все адреса, где ты бываешь, были известны заранее. Перед операцией нам выдали твои возможные маршруты». «Неважно», — хмыкнул на это, «вас-то точно искать тут не будут». «Ну и что?» Девушки прошли в гостиную, скинули верхнюю одежду, после чего, не видя протеста с моей стороны, уселись вдвоем на диван, словно ища поддержки друг у друга. Хотя, наверное, так и было. «Вы, неизвестная переменная для них, которой может оказаться достаточно, чтобы перевесить чашу весов в нашу сторону», секунду подумал и добавил, «или нет, чай будете или кофе?» Шпионки переглянулись, но ничего не сказали, а только кивнули. «Понятно», — вздохнул на это. Чайник вскипел быстро, но я успел нарезать хлеба с колбасой приличную горку, есть хотелось все сильнее. Чувствовал, что внутри меня происходят изменения, но времени пока не было, чтобы разобраться более детально, потому решил прибегнуть к проверенному способу. Унять голод едой, а там куда кривая вывезет. Надеюсь, что не в могилу. Чай, поставил на стол коробку с пакетиками, кофе, банка растворимого, бутерброды. Потом принес чайник, кружки, все это поставил на стол, после чего сел в кресло, налил себе кофе, сварганил гигантский бутерброд, после чего принялся жевать и прихлебывать обжигающий напиток, выжидающе уставившись на девок. «Если вы так и продолжите только смотреть, то я начну жалеть, что притащил вас сюда, какие-то они заторможенные все-таки. Просто это все очень странно», — первой сказала Алена и протянула руку к кружке, а потом к чайнику. Она выбрала чай, а подруга, глядя на нее, решилась налить кофе и взять бутерброд. «По сути, про нас с Настей можно сказать, что нас уже нет, мы мертвы. Просто приговор пока отложен, до момента нашей поимки. Мне вас пожалеть что ли? Сами влезли во все это, я так думаю. Неужели не понимали, что у таких, как вы, дорога одна? Каких, таких?» Вскинулась Настя, шлюхи, подстилки под нужных людей, типа того, спокойно ответил ей, даже не думая отводить глаза, мне плевать на вашу судьбу и что с вами будет потом, сейчас же мне нужно, чтобы вы рассказали все, что знаете. За это проживете чуть подольше и умрете не от моей руки. Да пошел ты, вскочила брюнетка, тоже мне, чистенький весь такой, а мы, значит, грязь, думаешь, я хотела просила такой силы только меня не спросили, а поставили перед фактом или я выполняю приказы, или мои мать и сестра умрут, вот и весь выбор, понял ты. Слезы текли из глаз Насти не переставая, нервное напряжение последних часов наконец-то нашло выход в такой истерике. Я не мешал, тем более Алена сама усадила подругу рядом, обняла и принялась поглаживать по голове. Я видел, что она и сама не в лучшем состоянии, но все же внутренних сил в этой девушке было побольше. Что касается тебя, то я ничего не знаю. Задача была поставлена доставить Александра Морозова в тот дом, продержать до приезда старшего, дальше нас не касается. Следить за тобой было несложно, да ты и не скрывался, не прятался, словно сам хотел, чтобы поймали. Твоя поездка на кладбище была подарком, так как мы хорошо знали, что это окраина и будет мало свидетелей. Вот и все. Вы работали в этом городе еще когда-нибудь? Нет, ответила Алена. Да, сквозь всхлипы донеслось от Насти. Подруга посмотрела на нее с удивлением, но не отстранилась, а всхлипы прекратились и я получил продолжение. Я была тут два раза. Нужно было обработать двоих, шишку из полиции какую-то и врача. На полицейского был нужен компромат о том, как он проводит время с девушкой, со мной. Он женат на дочери не последнего человека в одном из кланов города и если бы вскрылась интрижка, то ему бы не поздоровалось. Говоря все это, девушка не поднимала глаза, врача же, она помялась, очаровать, запудрить капитально мозги и потом отдать приказ на, ну, короче, чтобы он на огромной скорости слетел с моста.